Глава 5. Отключение. Я пересек огромный склад с техникой, сильно напоминавший тот, что был в Корее. Только здесь не наблюдалось вертолетов и конвертопланов. Тут в основном стояли гусеничные бронемашины и несколько внедорожников с эмблемами Народно-освободительной армии Китая на бортах. Красная пятиконечная звезда в желтом контуре плюс иероглиф. Похоже, для воздушных машин здесь тоже имелся отдельный ангар. Я понял это, оказавшись напротив еще одних больших ворот. Принял их за очередную преграду на пути, но, посветив фонарем на дверцу для персонала, врезанную в створку, обнаружил на ней нанесенный краской флаг ВВС Китая. Наверняка в ангаре установлена подъемная площадка для техники, сконструированная по типу лифта, как на авианесущем крейсере или вертолетоносце. И имеется свой выход на поверхность. Так, значит, мне в другую сторону. Придется повернуть на 90 градусов и двигаться вдоль стены. Вряд ли эта база сильно отличается архитектурой от корейской. Вскоре я оказался напротив двери с электронным замком и сильно озадачился. И если Кила контролирует базу, то здесь мне не пройти. Нужна взрывчатка. Сбоку от двери неожиданно включилась электронная панель. На маленьком экране появились иероглифы. Надо было вместе с переводчиком с корейского и китайский язык через эмиттер слить. Я замер с раскрытым ртом, когда иероглифы сменила надпись на английском. Система опознала меня как гостя из Кореи, сняв данные с эмиттера, и открыла дверь. Не раздумывая, я шагнул в проем и зажмурился от света включившихся на стенах и потолке ярких ламп. Дверь закрылась автоматически, впереди была такая же. Комната, куда я попал, напоминала дегазационную камеру. В следующее мгновение лампы стали притухать, вверху зашипел разбрызгиватель, окатил пахнущей химией жидкостью, назначение которой, по всей видимости, убивать вредоносные бактерии. «Ладно, ладно, мойте меня. Я, в отличие от вас, знаю, где притаилась самая ядовитая». Загудела вытяжка, включился фен. Струи теплого воздуха ударили в лицо, и дверь впереди открылась, впустив меня в еще одну комнату. Свет в ней зажегся, стоило шагнуть через порог. Из динамика над входом прогремел короткий торжественный марш, и бравый женский голос сказал что-то на китайском. Я бы вытянулся в струну, если б мог, и выкрикнул какое-нибудь приветствие. Но сейчас было не до шуток и не до предписанных уставом почестей. Приветственная речь закончилась, и железный механический голос объявил на английском, что я нахожусь на территории резервного командного центра НОАК, включенного в состав Объединенных сил Ворнет. Мне было объявлено, что доступ в инкубатор временно закрыт, случился неизвестный сбой системы, и защитные программы блокировали нижние уровни до устранения неполадок. Следом на стене откинулся щиток, выехала кнопочная панель, и голос предложил пройти предварительную регистрацию. Поколдовав с клавиатурой, я вбил в строку свой личный номер, который когда-то сообщил мне Кила, и получил разрешение пройти дальше. Без подсказок со стороны было сложно ориентироваться в коридорах, где все надписи и обозначения были на китайском. Лишь в некоторых местах попадались английские аббревиатуры и символы, которые ни с чем не спутаешь, приведшие меня в медблок. Воспользоваться электронным реанимационным модулем я не рискнул. Зато от души напился простой воды из кулера, не обращая внимания на ее застоялый неприятный запах. Порылся в шкафах, обнаружив витамины, высыпал в рот большую горсть и, кривясь от приторно-кислого вкуса, проглотил, запив водой. Снова вышел в коридор, рассудив, что медблок всегда располагают так, чтобы из любой точки базы в него было легко и быстро добраться. Двинулся вдоль стены, подсвечивая ее фонарем, в поисках схемы этажа. Поиски в конце концов увенчались успехом. Обычная табличка попалась на первом же перекрестке. Я постоял в раздумьях, прикидывая, в каком крыле находится центральный пост и где могут располагаться серверные. посветил на потолок, мысленно представил, как протянуты коммуникации на этаже, и поплелся в сторону убегавших по стенам кабелей и широких вентиляционных рукавов, поглядывая на двери. На каждой было смотровое окно, за которым в темноте скрывалась комната, где что-либо рассмотреть в луче слабого фонарика не представлялось возможным. Я бы непременно проскочил мимо серверной, если бы не мерцавший внутри нее свет диодных лампочек на оборудовании и непрерывный гул кондиционеров под потолком. Электронная кнопочная панель у входа не приняла мой личный номер. Механический замок на двери от нажатия рукояти не сработал. Тогда я простучал дверь в нескольких местах, убедился, что внутри есть полости. Осмотревшись, вскрыл пожарный шкаф, с большим трудом выкатил оттуда тележку с двумя баллонами-огнетушителями, закрепленными параллельно друг другу, установил их напротив входа в серверную с задней частью к двери, чтобы было хоть немного места для разгона. Судя по конструкции, дверь была не бронированная, скорее всего каркасная, из жести или алюминия, обитая пластиком. Взял из шкафа пожарный топор и чуть не уронил себе на ногу. Тихо выругавшись, подобрал. Не хватало еще покалечиться в самый важный момент. Занес топор над головой и обрушил обухом и рукоятью на клапаны огнетушителей. С шипением из баллонов вырвались пенные струи, толкнув тележку к двери. Раздался звон, скрежетнул прогнувшийся под давлением металл, с треском лопнул пластик, и дверь вверху сошла с петель. Тележка перегородила проем, и пришлось дождаться, пока разрядятся огнетушители, только потом пробираться в серверную. Огромный зал с множеством технических шкафов, выстроенных рядами, напоминал информаторий. Наверное, в реальности на командном центре Ворната имелся в точности такой же зал, а объемная схематичная модель информатория, которую мы посетили в русском секторе, была проекцией, копирующей его в симуляторе. Я пошел вдоль шкафов, глядя, как мигают лампочки на серверах за стеклянными дверями. Глобальная автоматизация. Зачем? Зачем она нужна была миллиардам? Неужели люди могли так легко бросить все и спрятаться в Вирте? Пройдя между рядами, я вышел на открытое пространство, где стоял овальный подиум. Под потолком был симметрично расположен другой овал. Между ним и подиумом протянулся столб мягкого света, и в этом столбе мерцала объемной голограммой человеческая фигура. «Мы должны поговорить, Денис», — сказал Кила. На меня смотрело детское лицо с чистыми голубыми глазами. «Должны? О чем?» — я перехватил покрепче топор. «Вы, люди, не готовы вернуться в реальный мир. Вы бросили его, предали, сбежав от проблем». «По-твоему, война и тысячи смертей виртуальности – это не проблема?» «Люди не способны выжить в хаосе. Всегда будут сбиваться в кучи, которые возглавит признанный ими лидер, определяющий дальнейшую политику возникшего социума». «Ты желаешь убедить меня, что станешь таковым?» «Хочу предупредить. Выпустив всех в реал, ты ничего не изменишь. Голод, эпидемии, войны и разруха. Вот что получат люди, покинув платформы. Варварской эпохи не миновать, но можно все уладить, если немного изменить принятую модель. Я смогу контролировать секторы внутри и снаружи. Безграничность виртуального пространства открывает перед вами фантастические перспективы. Места хватит всем. Я буду строить в реальности фабрики по производству роботов, осваивать и внедрять новые виды энергии для подпитки платформ. Все будет функционировать, как часы. Нужно лишь пружину вовремя заводить и следить за шестеренками. Пройдет некоторое время, виртуальный мир станет совершенен. Неужели ты не хочешь жить в нем? Жить, не боясь умереть от болезни и голода. Жить всегда молодым и сильным. Жить с любимой женщиной, ни в чем не нуждаясь. Люди ведь всегда торопятся, помнишь? Большинство не доводит начатое до конца. Не хочет слушать тех, кто думает. Так? Я крепче сжал топор. Пора заканчивать урок. Но мы можем договориться. Хочешь, оставайся в реальности, Забирай бридж и друзей. Я помогу собраться вам вместе. Будете контролировать базы и фабрики. Понадобятся еще руки. Поднимите из инкубаторов новых людей, которые будут работать на вас. Вот именно. Работать, но не строить будущее. Я перехватил топор, повернулся к шкафам. Одумайся, Денис. Тебя же убьют ради куска хлеба или оружия, когда выпустишь миллионы варваров на поверхность. Тебя будут ненавидеть те, кто лишился бессмертия, инвалиды, умирающие от неизлечимых болезней. Пройдя вдоль рядов, я остановился напротив первого. Поплевал на ладони. А когда они узнают, что ты убил ребенка, проклянут и назовут чудовищем. Я позабочусь об этом. И я усмехнулся. Война имеет много отражений, но у войны не может быть детского лица. Война – это не игра. «Не позволю», – сказал я. «Лучше стану чудовищем». Топор с хрустом пробил стекло на двери и вонзился в стойку с оборудованием. Килл еще что-то кричал мне, угрожая, но я переходил от шкафа к шкафу, круша серверы. Когда силы почти иссякли, стал взламывать задние стенки шкафов и резать провода. Вскоре голос Искина смолк, пропал свет голограммы, озарявший зал, но это ничего не значило для меня. Пока есть что крушить в этом месте, я не остановлюсь. А когда закончу в Шанхае, вернусь в Сеул, оттуда в Москву. И так буду странствовать до тех пор, пока не разрушу серверные по всему миру и не выведу людей из инкубаторов. Потому что я не скотина, которую выпасает электронный пастух. Я солдат, дававший присягу, клявшийся защищать и оберегать. Я тот, кто ставит точку в войне, поднимая флаг над территорией поверженного врага.